История про ткача, полюбившего царскую дочь. По сборнику басен «Панчатантра». В одном большом городе жили некогда два хороших друга — ткач и тележник. Оба прекрасные мастера своего дела. Проводили они жизнь в трудах и забавах. Жили они счастливо и беззаботно, как бывает только в юности. Ну вот, как-то раз на городском празднике увидал ткач царскую дочь, прекрасную и нежную, как распустившийся цветок лотоса. Едва он взглянул на царевну, как тут же стрела Камы пронзила его сердце. Потерял ткач покой. Не мог он ни есть, ни спать. Все валилось из рук. День и ночь, стоило ему только закрыть глаза, виделась ему прекрасная девица. День и ночь думал он лишь о ней. Видя, как друг страдает от любви, обратился к нему тележник с такими словами. «Ты выглядишь больным, приятель. Знаю я, что не от лихорадки, а от любви происходят твои мучения. Не горюй, я буду не я, коли не придумаю, как помочь тебе». На следующий день пошел тележник в свою мастерскую, и там вскоре изготовил из дерева огромную птицу Гаруду с хитрым механизмом внутри. Позвал тогда тележник своего друга-ткача, показал ему птицу и сказал: «Прими этот дар от меня. Сядь сегодня ночью к этой Гаруде на спину и дерни за рычаг. Тотчас поднимется птица в воздух и отнесет тебя куда только пожелаешь. Если приземлишься ты на крышу царского дворца, то оттуда легко попадешь в покои царевны». Обрадовался ткач. Как только пришла ночь, сел он на спину к чудесной птице, дернул за рычаг. Поднялась Гаруда в воздух и вскоре приземлилась на крышу царского дворца. Едва увидала прекрасная царевна, как он, сидящий на спине Гаруды, появился перед нею. Решила она, что это никто иной, как великий бог Вишну. Склонилась царевна перед ним в почтительном поклоне, молитвенно сложив ладони, и робко спросила: «О великий бог Вишну, чем заслужила я эту честь, что предстал ты передо мною, простой смертный?» «Прекрасная царевна», — отвечал ткач, — «знай, что ничто человеческое мне не чуждо, хоть я и Вишну, всемогущий бог. Красота твоя ослепила меня. Стрела Камы поразила в самое сердце. Стань же моей женою». Как могла девушка отказать самому великому Вишну? Дрожа поклонилась она и тут же согласилась быть ему верной и любящей супругой. Так все и произошло. С тех пор каждую ночь прилетал ткач к царевне, и оба они, искренне любящие друг друга, были счастливы. Продолжалось их счастье до тех пор, пока не прознал про то царь. В ярость пришел он. Разгневался на дочь, что навлекла она позор на него и на весь род свой. Но, видя его гнев, спокойно отвечала царевна отцу: «Отец мой любимый, не гневись на меня, но радуйся и гордись честью, оказанной нам, ибо стала я женой никого иного, как великого бога Вишну». Изумился царь такому чуду и вне себя от счастья воскликнул: «Чего же еще пожелать мне, простому смертному? Ведь теперь в родстве я с самим бессмертным богом. С его помощью, без сомнения, смогу покорить весь мир». Возгордился царь и, ослепленный этой гордыней, отказался кланяться соседнему могущественному правителю по имени Викрамасена. За такую дерзость пошел Викрамасена на него войною. Шло его войско, сжигая и разоряя города, опустошая и грабя земли на своем пути. Подошло оно к самой столице и стало готовиться к штурму. Трепетали жители города, ожидая неминуемой смерти от рук жестокого завоевателя. Но и тогда оставался спокойным царь. «Что мне этот ничтожный Викрамасена?» — говорил он. «И прежде многих побеждал я. Какой же вред причинит мне враг нынче, коли дочь моя замужем за самим великим Вишну?» Услыхал его слова несчастный ткач. В ужас пришел, задрожал от страха. «Что же делать мне?» — думал он. «Я могу обратиться в бегство, сев на свою Гаруду, но тогда никогда больше не увижу своей прекрасной жены. Если же вступлю я в бой с Викрамасеной, то и тогда лишусь своего счастья, погибнув от его руки». Думал он, думал, да и решил, что героическая гибель лучше позорного бегства. Сел на свою деревянную Гаруду и повел вперед войска. Гаруда. В мифологии индуизма царь птиц. Изображается в виде получеловека-полуптицы. Ездовое животное бога Вишну. В то время с большим вниманием наблюдали за ним с небес великие боги. Изумлялись они его хитрости и дерзости. Как может не бояться простой смертный их гнева? Более же всех сердиты были сам бог Вишну и царь птиц Гаруда. Наказание хотели они для обманщика. Но, подумав, сказал Вишну: «Нам, без сомнения, следует действовать с великой осторожностью. Ведь если этот хитрец погибнет в битве, то станут говорить люди, будто Викрамасена победил самого бессмертного Вишну. Что же делать нам, чтобы сохранить лицо? Видно, придется помочь этому бессовестному ткачу». Думали, думали остальные боги, да и согласились с ним. А как иначе? Между тем ткач затрубил в раковину и повел войско вперед. Сам же, сидя верхом на своей деревянной Гаруде, ринулся на Викрамасену с небес. Метнул он свое оружие и разрубил предводителя вражеского войска пополам. Оставшись без военачальника, рассеялось войско в панике по полю. Так хитрый ткач с помощью бессмертных богов одержал победу над врагами и захватил в бою богатую добычу. Снискал он великую славу своей смелостью. После же воцарился в стране мир, а ткач жил долго и счастливо в любви и согласии с прекрасной женою.